Спустя какое-то время мои мысли перебили откуда-то появившиеся собаки. Стоило им почуять кровь, как они начали лаять и скрестись в дверь, но, на мое счастье, дверь открывалась наружу, поэтому ворваться они не могли. Скоро их собралась целая стая, а вой и скулеж превратился в злобное, остервенелое рычание, которое не прибавило мне бодрости духа. Я уже приготовился закричать в очередной раз, как услышал человеческие голоса, прислушался. «Чего они тут, черт, злые какие-то, щерится», — раздался чей-то голос. «Петра, осторожнее, а то порвут», — предупредил его второй мужской голос. «Ах ты, сука!» Вдруг неожиданно раздался крик, а за ним визг собаки. «Помогите, пожалуйста, помогите!» — заорал я по-английски, стоило мне понять, что это пришла помощь. «Степаныч, там, похоже, не по-нашему кричат, стреляй!» — раздался приказ. Почти одновременно раздались два выстрела. Я услышал, как до этого грозно рычавшая стая с жалким тявканьем бросилась на утек. Спустя минуту дверь резко распахнулась и на пороге показалась освещенная солнцем фигура милиционера. В руке он держал револьвер. За то время, что я здесь просидел, похоже, тучи разошлись. Войдя со света, он не сразу разглядел меня в полумраке. «Эй, ты, что ли?» — кричал. Громко спросил он меня, прищурив глаза. «Я, офицер», по-английски ответил я, и точно, лопочет не по-нашему. «Как его сюда занесло?» Пробормотал он негромко, но я его услышал, а потом он спросил. «По-русски говоришь?» Сделал вид, что пытаюсь понять сказанное, после чего покачал головой и на ломаном языке ответил по-русски. «Русски, нет, старшина», я определил звание по погонам на шинели, шагнул вперед и, негромко ругнувшись, задумчиво сказал. «Вот же мать вашу, как с ним им говорить? Ничего у него не спросишь». Молодой милиционер встал на его место, придерживая одной рукой дверь, чтобы не захлопнулась, а во второй держа наготове револьвер. «Петра, чего стоишь столбом? Включай фонарик и осмотри здесь все», — приказал ему старшина. «Сейчас сделаю», — вот только в голосе его напарника не было уверенности. «Давай живее, а я пока иностранцу руки развяжу». В руке молодого милиционера вспыхнул фонарик, а в следующую секунду дверь захлопнулась, вернув полумрак. Луч света побежал, на какое-то мгновение замер на мне, потом ушел в сторону. Милиционер сделал с десяток шагов вглубь котельной, замер на мгновение, потом попятился назад, при этом сдавленно крикнув. «Степаныч, мать!» Не договорив, булькнул горлом, и тут его начало тошнить, выворачивая наизнанку. Старшина, только успевший открутить проволоку, резко вскочил на ноги, одновременно выдергивая револьвер из незакрытой кобуры. «Что там?» — крикнул он, подбегая к своему напарнику. «Там, там!» — глухо забормотал молодой парень и осветил угол котельной, при этом отвернул лицо. Судя по всему, зрелище было отвратительное, потому что старшина громко сглотнул и только потом разом осевшим голосом выругался. Взял из руки напарника фонарик, а самого подтолкнул к двери. «Все, Петр, иди на улицу, снега пожуй, а потом пулей к сторожу, доложись по телефону дежурному, все как есть, давай быстрее». Я только развернул затекшее тело, как мимо меня, топая сапогами по замерзшей земле, пробежал молодой милиционер, сходу толкнул дверь и выскочил наружу. «Теперь, браток, посмотрим, что с тобой, крепись, паренек, все будет хорошо», — приговаривал он, успокаивая меня, одновременно осторожно разрезал впившиеся в тело кожаные шнурки. «Терпи, парень, все страшное уже закончилось, ты молодец, хорошо держался». Как ни странно, но именно простые человеческие слова милиционера снимали с моей души, слой за слоем, напряжение и страх. Вместо них пришла свинцовая усталость в теле и пустота в голове. Осторожно разминая руки, я поблагодарил старшину. «Спасибо, офицер, вы спасли мне жизнь, я этого не забуду». Старшина ничего не понял, но при этом широко улыбнулся и сказал: «Ты, похоже, американец, парень. Мне довелось на Первом украинском фронте воевать, когда в апреле мы вышли с вами на соединение. На Эльбе это было. Правда, напрямую не довелось общаться. Эх, и чего я тебе объясняю, ведь ты по-русски не бум-бум». Милиционер на секунду задумался, потом неожиданно спросил сам себя: «Вот только интересно мне, как ты, паренек, здесь оказался?» В ответ на его слова я выжал из себя кривую улыбку, потом, морщись, с трудом, залез негнущимися пальцами во внутренний карман и достал бумажный квадратик, на котором по-русски было напечатано «Американское посольство». Затем следовал его адрес, А далее шли три телефона. Такие визитки мы получили от сотрудника посольства, еще в день нашего приезда. Отдал ее старшине, потом ткнул в себя пальцем и сказал: «Я Майкл Валентин». «Майкл, понял, ты Майкл, а я Матвеев Сергей Степанович», представился в свою очередь милиционер. Старшина Матвеев прослужил в милиции в общей сложности 11 лет, с перерывом на войну. Только после его 7-го заявления начальство решило удовлетворить просьбу настырного младшего сержанта. Воевал он с октября 42 по август 45 года. Хорошо воевал, 3 медали и орден. Ему здорово повезло, правда, он этого так и не осознал, что не стал инвалидом, не получил серьезных болезней, как следствие после тяжелых ранений, и потому смог вернуться на любимую работу. Оперативная бригада прибыла на место уже через 20 минут. Оперативники, следователь, проводник со служебной собакой, эксперт. Когда милиционеры узнали, что есть свидетель убийства, все сначала обрадовались, а потом приуныли, стоило им узнать, что он иностранец и по-русски не говорит. Пока старший группы, в звании капитана, пытался придумать, что со мной делать, я дернул его за рукав, потом показал на голову и на вспухшие кисти, тем самым говоря, что мне нужна медицинская помощь. «В больницу хочешь?» – недовольно спросил меня капитан, который так и не пришел ни к какому решению. Иностранец был ценным свидетелем, которого надо прямо сейчас допросить, вот только как это сделать, он не знал, он ведь американец. Позвонить в Министерство иностранных дел или в ГБ, так парень не шпион, а виноват наш душегуб. Тогда, наверное, нужно звонить в американское посольство. А что он им скажет? Так кому звонить? Сейчас на озабоченной физиономии капитана милиции крупными буквами была написана растерянность и непонимание сложившейся ситуации. «Хоспитал», — подтвердил я его слова. «Да ясно, что в госпиталь», — капитан вздохнул, потом еще раз посмотрел на визитку, которую ему передал старшина, после чего повернулся к Матвееву. «Подойди, старшина. Значит, так, езжай с американцем в районную больницу. Вот возьми это», он вернул ему листок. «Оттуда позвонишь в посольство. Только пусть сначала подтвердят данные парнишки, потом скажи. Ты, кстати, с этим американцем по-хорошему обошелся? Обижаете, товарищ капитан? Ладно, ты вот что, вот же загвоздка. Может, все-таки в Министерство иностранных дел позвонить? Дело-то международными осложнениями попахивает. Покушение на иностранца и все такое», капитан еще с минуту думал, потом сказал: «Сделаем так, как только сплавишь американца, заедешь в отделение и позвонишь в госбезопасность». «Почему я, товарищ капитан? Пошлите кого-нибудь другого. Это приказ, старшина. К тому же именно ты все подробности знаешь. Все, выполняй». «Слушаюсь». «Погоди, скажи Васильчуку, пусть подбросит вас до перекрестка и пули обратно». Оперативный автобус представлял собой древний ржавый рыдван, в котором гуляли сквозняки и остро пахло бензином. Мы ехали минут 10, после чего шофер высадил нас, а затем машина, надрывно рыча мотором, развернулась и поехала обратно. Идти оказалось недолго, какие-то 15 минут. Когда мы шли к больнице, я жестами показал, что сам позвоню в посольство, чем сильно обрадовал старшину. Сначала мы нашли дежурного врача, который обработал мои раны, ободрив сержанта, что ничего страшного у американца нет. В кабинет, где сестра делала мне перевязку, то и дело заглядывали ее подруги, чтобы посмотреть на иностранца. После перевязки я позвонил в посольство, представившись, сообщил, что меня задержали и попросили установить личность. Соврал я специально для того, чтобы не давать этому делу официальный ход. Мне казалось, что милицию мои слова тоже устроит. «Вы можете мою личность подтвердить милиционеру? Сначала объясни, что у тебя случилось, Майкл». «Помогаю местной полиции ловить преступника», — схитрил я. «О, я слышал об этой истории, парень. Что-то связанное с убийством, не так ли?» Из голоса сотрудника пропало напряжение. Судя по его словам, он просто не понял, что сейчас речь идет о другом деле, а я не стал его поправлять. «В точку», — неопределенно подтвердил я слова дежурного. «Окей, давай своего милиционера». Спустя 5 минут после разговора Матвеев положил трубку. Вид у него был такой бледно-напряженный, словно его только сейчас продроило с песочком начальство. Вытерев пот со лба, он пару раз провел пальцами по своим усам, сказал по-немецки «гуд», после чего смутился и уже сказал по-русски: «Все хорошо, Майкл». Я кивнул головой и согласился с ним. «Окей, офицер, «Так я поеду», он непонимающе уставился на меня. Я постучал пальцем по листку с адресом американского посольства. Он понял. «Да-да, можешь ехать к своим. Пошли на выход». «Нет, такси», и я показал на телефон. «Он такси хочет вызвать», первым догадался врач и указал мне на телефон. Я покачал головой и показал пальцем на старшину. «Пусть он позвонит». Матвеев замялся, но я был готов к подобному поведению. Достал бумажник и продемонстрировал деньги. Стоило диспетчеру на другом конце провода узнать, что клиент иностранец, он сразу пообещал прислать машину как можно быстрее. Поблагодарив врача за помощь, я на английском языке, старшина, по-русски, после чего вышли на улицу, довольные друг другом, подошли к подъехавшей Победе. Правда, лицо водителя при виде милиционера вытянулось. «Вы по-английски говорите?» – спросил я водителя. «Немного. Мать была учительницей. А что вы хотели?» – спросите офицера. «Куда ему надо? Может, подвезти?» «Товарищ старшина, американец предлагает вас подвезти», – обратился таксист к милиционеру. Матвеев замялся, но я уже потянул его за рукав к машине. «Только мы сели, как я сказал. Сначала подвези офицера, куда он скажет». Пока мы ехали до отделения милиции, я достал из кармана блокнот и карандаш, а затем протянул старшине. Когда тот бросил на меня удивленный взгляд, объяснил через водителя, что хочу знать его данные, чтобы потом найти его и поблагодарить за спасение. «Старшина, наотрез что-либо говорить или писать не положено», был его ответ на все мои уговоры. В конце концов, я бросил свои попытки, спрятав блокнот. Разговор затих. Когда приехали, милиционер строго предупредил водителя: «Отвези гражданина-американца без лишнего баловства». «Как можно, товарищ старшина?» Таксист сделал умильное лицо. «Строго по прямой, согласно счетчику». «До свидания, Майкл», — дружески попрощался старшина со мной. Мы пожали друг другу руки, после чего шофер тронул машину. Отель «Метрополь». Несмотря на мое возбужденное состояние, у нас с шофером состоялся разговор, стоило ему понять, что беседа не пойдет о политике. Работать таксистом ему нравилось, вот только с клиентами не всегда угадаешь, пожаловался он мне. «Бывает то пусто, то густо, а план изволь выполнять, да и на комсомольском собрании могут холку намять». Еще мне стало известно, что таксисты не заезжали ни в рабочие поселки, ни на пролетарские окраины столицы, так как клиентов там для них не было, а работали в центре города. Вернувшись в свой номер, сбросил пропитанную потом одежду прямо на пол, пустил воду в ванну и достал из тумбочки бутылку виски, налил половину стакана и выпил его, как воду. Стоило мне только погрузиться в горячую воду, как меня начала бить крупная дрожь. Наступила нервная разрядка. Алкоголь и горячая вода, минута за минутой, вымывали из меня скопившееся во мне дикое напряжение. Спустя какое-то время вылез из ванны, вытерся и сел на небольшой диванчик. Посмотрел на бутылку виски, но пить не стал, так как знал, что алкоголь в таких делах плохой помощник. Просто надо уйти от этих мыслей, загрузить себя работой. Выбрал промежуточный вариант, стал складывать те бессвязные, обрывочные сведения, которые мне довелось услышать как о жертве, так и ее палаче. Маньяк, судя по некоторым его словам, воевал. «Резал я вас, гадов, фашистов проклятых, на войне, и всегда резать буду. Нет у меня для вас прощения. Явно не в пехоте, уж больно ловкий оказался, вон, как с кнутом обращается, почти как Зара. Войсковая разведка, хотя вроде была на ВОФ и конная разведка. Получил тяжелое ранение в голову, видимо, не долечили. Демобилизовался, а жена и дети погибли, вот крыша и поехала окончательно. Мои предположения были верны только в своей основе. Валерий Чекалин был кадровым военным. Перед самой войной он служил старшиной на заставе, отправил семью на второй день войны, но о том, что немцы разбомбили эшелон, где ехали его родные, буквально через сутки, узнал только через 3 года. В середине 44-го получил тяжелое ранение головы и оказался в госпитале, а спустя 7 месяцев, после того как его признали негодным к военной службе, выпустили. 3 месяца он разыскивал семью, пока не пришла официальная бумага, где было сказано, что его жена и дети погибли во время бомбежки на такой-то железнодорожной станции. Он поехал на место их гибели и стал расспрашивать местных жителей о том дне и где похоронили убитых, но никто ничего не мог ему сказать. Через несколько дней увидели, как он копает землю вдоль железной дороги, а когда его спрашивали, что он делает, отвечал, что ищет могилу жены и детей. Скоро он оказался в местной психиатрической больнице, а после 2 месяцев лечения получил новую справку и уехал в Москву, к родне жены. Не найдя их, устроился подсобным рабочим при жилконторе. Жил в полуразрушенном бараке, ни с кем не общаясь. Вспышки неосознанного гнева у него были и раньше. Он убивал, проваливаясь в темное безумие, и только потом, ночью, из темной глубины его подсознания поднимались кровавые кошмары. Просыпаясь, он не помнил ничего, но на душе в такие моменты было настолько противно и тяжело, что он хватал бутылку водки и пил до беспамятства. Перебирая в памяти отрывочные сведения о жертве, я попытался понять, что это за человек. В конце он назвал себя Михаэлем Вернером, то есть он немец, но при этом он хорошо говорил по-русски. Наемник, он хорошо сочетается с немецкой книгой. Кроме него здесь есть еще один немец. Адрес: Запрудная, 4. Имя: Курт. Погоди-ка, он еще назвал какого-то англичанина. Кличка или национальность? Да, гадать тут можно долго. Интересно получилось. Как у нас говорится, не было печали, да несчастье помогло. На основе полученной информации, пусть приблизительно, но я уже представлял общую картину. А главное, у меня теперь была возможность получить еще больше данных по этому делу. Конечно, можно сидеть и ждать второго письма, вот только не в моих правилах ждать у моря погоды. Встав, я взял со стола карту Москвы и, о, радость, нашел улицу Запрудную. Так и думал, в этом самом районе, недалеко от базара, где должен был передать книгу. Такую возможность нельзя упускать. Пришла пора навестить этого Курта. Я посмотрел на часы. Почти 2 часа дня. Через пару часов начнет темнеть. Причем надо постараться все закончить сегодня, так как завтра меня будет трясти мое посольство, вместе с местной милицией. Сходив в ресторан, без особого аппетита поел. Не торопясь оделся, взял свой кольт, который до недавнего времени хранился в посольстве, в сейфе, в запертом чемоданчике, вместе с документами Генри и шкатулкой с драгоценностями Марии. Глава 8. Отъехав от заброшенной котельной, убийца тщательно вытер нож, потом долго оттирал снегом кровь с лица, рук и одежды. Положил нож в полотняную самодельную сумку, привычно пошарил в ней рукой и вытащил на свет бутылку водки с заткнутым куском деревяшки горлышком. Зубами выдернул пробку, привычно запрокинул бутылку и стал лить в себя водку, словно воду. Его действия были давно отработаны. Водка должна притупить сверлящую голову боль, которая после очередного убийства обычно начинала спадать, а затем и вовсе исчезала, вслед за голосами, звучащими в его голове. В самом начале своей болезни он пытался их не замечать, потом стал глушить водкой, так как прописанные ему порошки давно не помогали, но они все равно приходили, следом за приступами головной боли. Сначала ему казалось, что это зовут его жена и дети, но когда понял, что не может разобрать, о чем они говорят, перестал вслушиваться. Он давно уже жил в искаженном мире, который создал для него его больной, искалеченный мозг, где до сих пор существовали фашисты, скрывающиеся под масками советских людей. Свое первое убийство он совершил через 2 месяца после того, как поселился на окраине Москвы. В полуразрушенный барак, где он жил, повадился ходить местный алкаш Тимошка, которого отовсюду гнали, и тогда он приходил к Чекалину. В тот вечер у хозяина уже начался приступ. Он сидел, уставившись в стену, пытаясь бороться с накатывающей на него сверлящей болью и слушая бубнящие в голове голоса. Когда к ним прибавился еще голос пьяницы, его мозг просто не выдержал. Чекалин резко вскочил, затем схватил лежащий на скамейке, возле печки буржуйки, топор. Больше Тимошку никто не видел. Во время приступов он старался держаться от людей подальше. Друзей и приятелей у него не было. Сам он их не заводил, да и люди сами, инстинктивно, старались держаться от него подальше. Будучи когда-то пограничником, а потом разведчиком, он знал много хитростей и уловок, чтобы не привлекать излишнее внимание, и когда он находился в невменяемом состоянии, они автоматически включались, помогая ему искать укромные места, прятать трупы, скрывать улики. Именно поэтому у милиции на руках были только 3 трупа. В редкие выходные, когда не было приступа, он проводил время на кладбище, среди могил. На работе ничего не требовал и брал то, что ему давали. К тому же он оказался мастером на все руки. Наладил печное отопление в жилтресте, которое работало через пень-колоду еще с середины войны, сделал полки в архиве, починил крышу и окончательно прогнившее крыльцо. Он убирал двор, заготавливал дрова, был плотником, возчиком и грузчиком. Начальству он нравился уже тем, что не требовал места в общежитии и повышения зарплаты, а когда надо, работал по 12-14 часов в сутки, при этом никогда не отказывался подменить другого человека. За это ему прощали прогулы, угрюмый вид и постоянный перегар, в споры и драки никогда не лез. Мужики чисто инстинктивно чувствовали в нем злобную силу, к тому же подкрепленную большой физической силой. Он как-то продемонстрировал ее при разборке сарая, когда без инструментов, одними пальцами вытаскивал из здоровенных досок гвозди десятки. Отбросив пустую бутылку, Чекалин какое-то время стоял, не обращая внимания на мороз, привычно ожидая, когда начнет спадать боль. Когда сверлящая боль стала отступать, он тронул вожжи, и застоявшаяся на холоде лошадь резко рванула вперед. Вот только уже подходя к конюшне, где брал лошадь и телегу по заявке Жилтриста, он неожиданно понял, что привычное состояние покоя, которое наступало после приступов, не вернулось. Что-то в его душе скреблось и раздражало, пока в его голове не всплыли чьи-то слова. «Это все Курт, он главный фашист». Запрудная, 4. Именно эти слова сняли предохранитель в его изломанном, искаженном сознании, передернули затвор. Теперь ему осталось только нажать на спусковой крючок. В его больном мозгу даже сомнений не возникло, что по этому адресу живет ненавистный ему фашист, которого надо убить, но при этом инстинкты ему говорили, что сделать это лучше, когда стемнеет. До знакомого уже мне района я добрался относительно быстро, вот только нужную мне улицу, в начинающихся сумерках, нашел с трудом. Фонари еще не горели, а номера на домах оказались довольно большой редкостью, поэтому пришлось мне пробираться между однотипными рабочими бараками и остатками частного сектора, почти на ощупь. С одной стороны улицы стояли одноэтажные деревянные домики со старыми, потемневшими рамами окон и залатанными крышами, укрывшиеся за покосившимися заборами, а напротив них – деревянные двухэтажные бараки. Дорога между ними представляла собой твердый, местами скользкий, снежный наст, накатанный телегами и грузовыми машинами. Свет горел только в редких окнах, и людей на улице практически не было, только дед, дымивший самокруткой, в наброшенном на плечи пальто, стоял возле входа в один из бараков, да пара старушек, медленно ковылявших в 50 метрах от меня. Это была самая окраина Москвы. Далеко позади, за моей спиной, осталось отделение милиции, здание райкома, серые корпуса какого-то завода и магазин 43. Дед, проводив бабок взглядом, подслеповато прищурился в мою сторону. В подступивших сумерках он должен был видеть только мою темную фигуру, но я рисковать не стал и дернул дверь в ближайший барак. Вошел. От стен здания веяло холодом и плесенью. Первое, что меня здесь заинтересовало, так это были висящие на гвоздиках, сбоку от входа, полтора десятка серых картонных квадратиков. На них были написаны разными карандашами большие буквы. Уже позже узнал, что задача у этих карточек простая, на ночь вход в единственный подъезд дома необходимо было закрывать на засов. Когда один из жильцов приходил домой, то поворачивал свою картонку чистой стороной, и тот, кто пришел последним, видел, что висеть осталась лишь его картонка, после чего задвигал засов на входной двери. Ради любопытства подошел и потянул на себя дверь, ведущую к квартирам первого этажа. К моему удивлению, она оказалась открыта. Моему взгляду предстал длинный коридор с разномастными дверями, с трудом освещаемый тусклым светом одинокой лампочки, очень нужной здесь вещи, так как пройти в темноте, не натыкаясь на зачем-то выставленные из комнат тумбочки, детские велосипеды и тазы, висевшие на стенах, было невозможно. Чуть повыше, чуть ли не на всю длину коридора, были натянуты веревки для сушки белья. Рядом с входом висела черная тарелка репродуктора. Вот ты какая, коммуналка. Или это рабочий барак? Стоило где-то на втором этаже раздаться звуку, я тут же оказался у входной двери и осторожно выглянул. Деда на месте уже не было. Идя в поиски нужного мне дома, было видно, как оживает рабочий поселок. В окнах все чаще стал загораться свет, а мимо меня, подняв воротники, торопливо шли люди. Где-то в сумерках были слышны голоса и светились огоньки папирос. Нужный мне дом я нашел в частном секторе, причем сразу, так как на нем, в отличие от других домов, висел номер с названием улицы. Света в окнах, так же как и у соседей, не было. Пройдя мимо него туда и обратно, остановился напротив калитки, нащупал щеколду, открыл и скользнул во двор. Закрыв калитку, с минуту оглядывался и прислушивался. Никого. по протоптанной тропинке подошел к дому, поднялся по ступеням. На двери висел навесной замок. Обошел дом, никаких пристроек не было, за исключением сортира, стоящего в углу двора. От забора за домом осталась лишь треть, дальше было видно поле, а также самодельные оградки, как видно, отделявшие соседские огороды. Меня сразу заинтересовал штырь, торчащий из земли на границе одного из огородов. Подойдя, осмотрел, потом выдернул из земли. Это был кусок ржавой трубы. Взвесил в руке то, что надо. Вернувшись обратно во двор, спрятался за дом и приготовился ждать. Спустя какое-то время к соседнему дому, находившемуся слева, подошла шумная компания. Из того, что услышал, стало понятно, что к родителям вернулся сын Колька, и теперь это событие они собирались отпраздновать. Спустя несколько минут окна соседского дома засветились, затем хлопнула открытая форточка. За окнами, закрытыми занавесками, замелькали тени, готовясь к застолью, потом пришли запоздавшие гости, которых радостно приняли на крыльце. Прошло еще какое-то время, и до меня донеслись приглушенные звуки застолья. Пока я тут мерз, там пили водку и закусывали под пластинку с песней «Я вернулся на родину». Хорошо им, водку в тепле трескают, а ты тут сиди на морозе, уже раздраженно подумал я, пытаясь не обращать внимания на звуки веселого застолья, а прислушиваться к звукам с улицы. Люди шли мимо, был слышен хруст снега под ногами, быстрые шаги прохожего, иногда был виден огонек папиросы. Хозяин дома вернулся в тот момент, когда веселые соседи уже хорошо выпили и перешли на хоровое пение. Я напрягся. Вот скрипнула щеколда, потом гулко стукнуло промороженное дерево калитки, следом заскрипел под подошвами хозяина снег. Сейчас я ждал, когда он подойдет к двери, чтобы броситься на него, когда он начнет открывать замок. Мои шаги должны быть заглушены доносившимися из открытой форточки голосами соседей, которые громко и с чувством исполняли песню «Где же вы теперь?» Друзья-однополчане. Вот только он не пошел сразу к двери, а направился к туалету. Стоило ему захлопнуть деревянную дверь, как я переместился вслед за ним, встав сбоку от деревянной будки. У соседей снова пошел в ход патефон, и через открытую форточку полилась песня Владимира Бунчикова «Летят перелетные птицы», под которую, судя по громкому стуку каблуков и выкрикам, народ вышел на пик праздника, начались танцы. Стоило Курту выйти из будки и остановиться, поправляя штаны, как я шагнул вперед, затем от души размахнулся и врезал ему по голове. Тот пошатнулся и сдавленно застонал. Новый удар по лицу заставил его отшатнуться, но не удержавшись на ногах, он упал на снег. Не теряя ни секунды, я сорвал с его головы шапку и теперь уже аккуратно ударил по шее, отправляя его в бессознательное состояние. Подхватив наемника под мышки, я поволок тяжелое тело к дому, теперь уже под песню «Одинокая гармонь». Похлопав по карманам, нашел ключ, открыл дверь, затем перетащил бесчувственное тело в дом, связал ему руки за спиной и посадил у стены. Закрыв дверь на засов, убедился, что занавески задернуты, только тогда включил свет. Быстро огляделся. В комнате стояли заправленные, с теплыми одеялами, две металлические кровати. Русская печь, стол и две табуретки дополняли убогую картину жилища. На столе стояла электроплитка с открытой спиралью, лежало несколько банок консервов, две пачки папирос и чернильница с перьевой ручкой. У грязно-белой печки стояла пара полупустых мешков, а рядом со столом, у стены, два обшарпанных чемодана и армейский вещмешок. Хозяин дома уже очнулся, но при этом продолжал делать вид, что находится без сознания. Обыскав его, нашел деньги и документы на имя Есинского Льва Сигизмундовича, экспедитора овощной базы 7. Открыл один из чемоданчиков. Нижнее белье, пара рубах, теплые носки. Прошелся по комнате, ударил ногой по одному из мешков. Тот опрокинулся, и из незавязанной горловины на пол посыпалась картошка, дробно стуча по деревянным половицам. «Ты что, тварь, делаешь?» Подал, наконец, голос хозяин дома, говоривший на хорошем русском языке. «А ты как думаешь, Курт?» — спросил я его на русском языке. Он растерялся, удивленно глядя на меня, так как явно не ожидал ни нападения, незнание русского языка от обычного, как он до этого думал, американского мальчишки. Его глаза забегали, а язык непроизвольно прошелся по пересохшим губам. Я усмехнулся, глядя ему прямо в глаза, так прекрасно понимал его состояние. Наемник сейчас лихорадочно пытался понять, кто перед ним стоит. «Какой Курт? Кто ты такой? «Что ты несешь?» Все же немец решил продолжить свою игру, разыгрывая возмущение советского гражданина. Я ударил его обрезком трубы по голени, а когда он закричал, новый удар пришелся по лицу, заставив его оборвать крик и застонать. Какое-то время стоял и выжидающе смотрел на него, потом изобразил жалостливую гримасу и, добавив в голос участие, спросил его: «Больно?» Он дернулся, но тут же скривился и зашипел от боли. «Тебя бы так, падла, отделать. Ты вообще кто такой? Я советский гражданин и буду жаловаться. По какому такому праву?» После того, как я качнул обрезком трубы, он сразу замолк, так как уже понял, что этот парень жесткий и слова с делом у него не расходятся. «Ругаться нехорошо, поэтому давай поговорим спокойно. Как ты думаешь, откуда у меня твой адрес? И откуда я знаю твое настоящее имя? Ты меня явно с кем-то путаешь, парень. Меня зовут Лев Ясинский. Я работаю», он говорил, но уверенности в его голосе не было, так как он уже понял, что перед ним некто, скрывающийся под маской американского паренька. Он считал, что хорошо знает психологию людей, изучив ее за несколько лет работы в разведывательной школе Абвера, но оказалось, что для любого правила можно найти исключение. Вот одно из них стояло перед ним. Ни взгляд, ни лицо подростка не отражали никаких эмоций. У немца нехорошо заныло сердце. «Хочешь, я предскажу твое будущее, Курт? Я простой советский. Извини, я перебью тебя. Просто не хочется слушать повторение твоего вранья. Так вот, сначала куском этой трубы я отобью тебе внутренности, затем сломаю кости, после чего брошу тебя умирать в этом грязном, паршивом доме». Барон Генрих фон Людвиг всегда гордился своим дворянством, как и 5 поколениями благородных предков. Все они, как говорили семейные предания, умерли достойной смертью. Барон не хотел умирать, но какое-то 7-е чувство нашептывало ему, что пришло его время. Он всю свою жизнь жил с сознанием того, что он кадровый офицер и может погибнуть в любой момент, вот только умереть такой жуткой смертью. Нет, внезапно вспыхнувший страх потеснил его мысли. Сейчас ему хотелось жить, как никогда в жизни. Жить? Чего тебе надо? Это другой разговор. Мне нужно знать, кто такой англичанин. Также не забудь рассказать про томик Гёте. И вообще все, что связано с этой историей. Ты оставишь меня в живых? Нет, зато у тебя есть выбор. Умереть быстро или очень-очень медленно. Умирать я не хочу. Дикое желание жить во что бы то ни стало вымело из сознания немца все, что делало из него человека. Он был готов ползать на коленях, умоляя о пощаде, вынести любой позор или продать всех оптом и в розницу. «Погоди, я могу помочь тебе. Без меня ты не сможешь найти англичанина. И книга, я знаю про нее, и это не все. У меня есть деньги, лежат в банке, в Швейцарии. Это большие деньги. Отдам тебе все. Зачем тебе моя смерть?» Он впился в меня глазами, пытаясь понять, как я отреагирую на его слова, но стоило ему понять, что никакой реакции нет и не будет, взгляд немца потускнел. Он окончательно понял, что пришел конец его жизни. Он обвел взглядом грязное помещение, криво усмехнулся, затем посмотрел мне в глаза и спросил: «Исполнишь одну мою просьбу? Говори». Генрих фон Людвиг, барон в 5-м поколении, не может быть забит до смерти, он криво усмехнулся. «Предки не поймут». Я ничего говорить не стал, ожидая дальнейших объяснений. «Отодвинь ту кровать», немец показал на нее связанными руками. «Там, под сломанной доской у стены, лежит пистолет. Дай слово, что, когда будешь уходить, застрелишь меня». Мне не хотелось давать такое обещание, так как оно ломало мой план и могло навести на нехорошие мысли местные органы, но я решил дать ему слово. «Сделаю. Рассказывай, как ты нашел меня, или это Вернер?» Наемник не договорил, испытующе глядя на меня. «Вернер», подтвердил я его догадку. «Ты его тоже убил?» «Нет, у него была более жуткая смерть. Его до смерти запытал какой-то сумасшедший убийца». «Но как же? Хватит вопросов. Значит, мне больше повезло, чем ему. Странно говорить подобное. Слушай, его рассказ был коротким и мало что дополнил к тому, что мне уже было известно, но при этом подтвердил некоторые мои догадки. Вы серьезно собирались убить Вильсонов?» Задал я ему последний вопрос. «Нет, конечно. Это была мнимая угроза, рассчитанная на подростка, который должен был испугаться и отдать книгу. Какое-то время он смотрел на меня, видно ожидая реакции на свои слова, а, не дождавшись, сказал: «Ты какой-то странный американец, раз не спросил ничего о моих деньгах». Насчет Вильсонов я ему не поверил, так как знал о зверском убийстве художника, к тому же он сам признал, что является наемником. Конечно, такой убивать не будет, только пальчиком погрозит. Встал с табурета, отодвинул кровать, достал увесистый сверток, положив на стол, развернул. Браунинг. Глушители две обоймы. Немец внимательно наблюдал, как я уверенными движениями вставил обойму, потом прикрутил глушитель. «Что ты еще хочешь сказать? Ты правда очень странный американец». «Какой есть», — ответил я и выстрелил ему в голову. «Если до этого я собирался прикончить немца ножом, сработав под грабителя, залезшего в дом, то теперь такая версия отпадала полностью. Местным оперативникам будет о чем поразмыслить», — подумал я, направляясь к двери. «Вот только надо усложнить им еще больше задачу». Последняя мысль касалась пистолета. «От него надо избавиться прямо сейчас», — подумал я и сразу понял, что надо сделать. Разобрать на части и утопить в сортире. Отодвинув засов, осторожно открыл дверь. Судя по доносившимся до меня звукам, соседи продолжали гулять. Вышел на крыльцо, сжимая пистолет в руке, при этом настороженно вслушиваясь в окружающее пространство, так как глупо было попасться сейчас, когда дело сделано. На улице прохожих не было, я сделал пару шагов, готовясь уже спуститься с крыльца, как у веселых соседей, распахнувшись, резко хлопнула дверь. Боевые рефлексы среагировали на звук, очень похожий на выстрел, быстрее, чем разум, заставив замереть. Единственное движение, которое я себе позволил, чуть напряг палец на спусковом крючке пистолета. Когда до меня дошло, что это хлопнула дверь, на соседском крыльце появилась компания подвыпивших гостей, которых провожали хозяева дома, а затем морозную тишину разорвали несколько пьяных и веселых голосов. Бывали дни веселые, гулял я, молодец, не знал тоски кручинушки, как вольный удалец. Казалось, пустая тревога, вот только в короткий промежуток между хлопком двери и разудалой песней я явственно слышал легкий скрип снега под чьими-то ногами. Кто-то, стоявший за углом дома, так же, как и я, среагировал на громкий звук, но для этого ему пришлось повернуться на снегу. Кто-то пришел к Курту, а застал меня, и теперь мы оба ждали, пока хозяева попрощаются с уходящими гостями. Наконец, хозяева ушли в дом, а подвыпившие гости, выйдя на улицу, снова затянули. Живет у черта старого, как в клетке золотой, как куколка наряжена, с распущенной косой. Он ждет, пока я уйду, или собирается напасть на меня. Ответ на этот вопрос я получил уже в следующую секунду. Из-за угла дома ко мне стремительно метнулась человеческая фигура с расплывчатыми в темноте формами. Перед тем, как нажать на спусковой крючок, я успел заметить тусклый отблеск на лезвии ножа нападавшего. Меня спасло только то, что я был готов стрелять. Трижды я выстрелил в него, но при этом убийца почти сумел добежать до меня и рухнул уже на ступеньках крыльца, прямо мне под ноги. Я напряженно замер, готовый услышать крики встревоженных соседей, но если кто-то что и слышал, то решил, что это шумят гуляющие соседи. С минуту я так простоял, просеивая через себя различные звуки, но кроме музыки и отголосков веселых голосов ничего не услышал. Нагнувшись над телом, я невольно вздрогнул. Вот так встреча. Здорово, псих, и прощай. Передо мной лежал тот самый возчик, который сегодня зверски убил в старой котельной немца Михаэля Вернера. Засунув пистолет за пояс, я ухватился за плечи маньяка и с большим трудом подтащил его к двери. Приоткрыв ее, втащил внутрь. До утра не должны хватиться, прикинул я, после чего, подойдя к сортиру, утопил разобранный на части пистолет. Добирался до гостиницы долго, кружил, менял транспорт, не раз перепроверялся на маршруте. Насколько это было возможно, постарался как можно незаметнее проскользнуть в номер, откуда больше никуда не выходил. Утром просыпался тяжело и неохотно, мучили кошмары. Несмотря на мою тренированную психику, вчерашний день получился излишне тяжелым даже для меня. Осмотрел запястье. Ничего серьезного, но все же решил ограничить нагрузку. Утреннюю тренировку, как обычно, закончил боем с воображаемым противником. Нырок под летящий в мою челюсть кулак, короткий удар с правой в живот противнику, затем сделал шаг назад и нанес ногой ему в голень, затем коленом удар в физиономию нападающему, после чего последовал добивающий удар ногой в голову упавшему противнику. Все, враг повергнут. Я уже заканчивал завтрак, когда подошел официант и сообщил, что мне звонили из американского посольства и просили приехать, причем в обязательном порядке, к 10 часам дня. Ничего удивительного в этом не было, я был единственный свидетель, который мог опознать убийцу, и милиция никак не могла пройти мимо этой возможности. Вот только больше никакого убийцы нет, дорогие товарищи. Через сутки или двое вы это сами поймете. По дороге еще раз прокрутил в голове придуманную мною версию вчерашних событий. Основу взял из фильма «Бриллиантовая рука». Упал, очнулся, гипс. В посольстве об этой истории, похоже, еще не знали, что меня весьма радовало, так как был шанс, что она не дойдет до ушей Вильсонов. Меня сразу провели в кабинет мистера Паттерсона. Мне доводилось его видеть раньше, но какую должность он занимал в посольстве, я не имел ни малейшего понятия. Это был чуть полноватый мужчина, лет 45, с легкой улыбкой на лице и цепким взглядом. Мы поздоровались. «Садись, Майкл. Как говорят русские, в ногах правды нет». Усевшись, я приготовился слушать нравоучения. «Как настроение, парень?» — неожиданно спросил он. «Все хорошо, мистер Паттерсон. А я вот, в отличие от тебя, совсем нехорошо себя чувствую. Можно даже сказать, что отвратительно. И знаешь, этому есть причина. Это ты». Не успел я доесть свой завтрак, как меня выдернули из-за стола. «Что за черт?» — думаю я, — а это русские с просьбой предоставить им возможность допросить Майкла Валентина. «Как ты думаешь, что я должен сейчас чувствовать?» Он сердито уставился на меня, но так как я в ответ пожал плечами, продолжил. «Правда, у меня еще осталась надежда, что все не так плохо, и ты своим объяснением сможешь вернуть мне хорошее настроение. Я тебя слушаю». «Нет, погоди, сразу говорю, не смей мне тут врать, будет только хуже. Теперь говори». Паттерсон был на взводе, об этом говорила короткая речь, которая была просто пропитана злостью и сарказмом. Исходя из этого, я теперь должен был подать свой рассказ так, чтобы он мне поверил на 100%, что мальчишка ни в чем не виноват, а виноваты власти Москвы, которые у себя развели маньяков, от которых просто нет прохода. Свой рассказ я начал с того, что любопытный подросток решил просто поездить по городу, но так как в центре он везде был, то решил посмотреть, как живут люди на окраине Москвы. Сначала поехал на метро, потом пересел на трамвай, на котором доехал до какой-то остановки, где слез и пошел, куда глаза глядят. Прошел мимо деревянных бараков, а дальше шли развалины. Думаю, пройду по тропинке и, если ничего интересного не будет, поверну обратно. Вдруг бац! В какой-то момент мне показалось, что на меня опрокинулось небо. Больше ничего не помню. Первым ощущением, когда очнулся, была боль в кистях. Тут последовала демонстрация повязок на моих запястьях и ощущение жуткого холода. Но уже спустя пару секунд мне все это показалось абсолютной ерундой, так как за своей спиной я услышал истошные крики человека. Как он кричал, это просто ужас. Его дикие крики временами срывались на истошный визг свиньи, которую режут. Там, за моей спиной, кого-то зверски убивали. Представляете мое состояние, мистер Паттерсон? Мне было так страшно, как никогда в жизни. Вдруг эти крики оборвались и послышались тяжелые шаги. Я подумал, что пришел мой конец и потерял сознание. Снова я очнулся уже от громкого лая собак и криков людей. Это были русские милиционеры, которые меня спасли. Они очень хорошо ко мне отнеслись, потом доставили в больницу, где мне сделали перевязку. После всего этого я поехал в отель, чтобы помыться и переодеться, а затем уже ехать в посольство. Звонить я не хотел, потому что считал, что об этом случае надо рассказать лично. Вот только после ванны присел в кресло, пригрелся и случайно заснул. Когда проснулся, уже была ночь. Вот такая моя история. Извините меня, что все так случилось. Парень, если все так, как ты говоришь, то я считаю, что тебе ни за что извиняться. Ты перенес такое потрясение, что не любой крепкий мужчина выдержит. Если все так, это русские должны принести нам извинения. У них, в Москве, разгуливает кровавый псих, который режет ножом людей на куски, а власти молчат. Вот это как называется — международный скандал. Нет, пусть весь мир узнает о кровавых ужасах, которые творятся здесь, в коммунистической столице. Я терпеливо ждал, пока Паттерсон выпускал пар. Выговорившись, он уже совершенно спокойно сказал: «Об этом никому ни слова, ни слова. Все понятно? Никому не скажу, но и вы мне пообещайте, что Вильсоны не узнают». «Обещать не буду. Это дело уже получило официальный ход, поэтому я обязан доложить послу, но при этом обязательно попрошу, чтобы тот ничего не говорил сенатору. А там сам понимаешь. Понимаю, только мне очень не хочется получить взбучку от тети Марии. Сотрудник посольства понимающе усмехнулся. Я тебя понимаю, Майкл. Леди Вильсон, строгих правил женщина. Будем надеяться, что все эти слухи ее минуют. Теперь мне надо позвонить. При мне он позвонил в русское министерство иностранных дел и дал согласие на приезд в посольство следователя. Для допроса Паттерсон предоставил свой кабинет. Переводчиком опять выступил Локкарт. Перед допросом я попросил его хранить молчание, при этом намекнул, что он мне кое-чем обязан. Уильям дал клятвенное обещание, что все сказанное останется в том же кабинете. Спустя полтора часа приехал следователь в сопровождении сотрудника советского МИДа и женщины-стенографистки. Слово в слово я повторил им все то, что рассказал Паттерсону. Следователь мне не сильно поверил, но при этом занес мои ответы в протокол, который я заверил своей подписью. Когда они уехали, ко мне подошел Паттерсон. Сейчас был у посла. Он выслушал меня, после чего сказал, если подобное повторится, он не будет разбираться, кто прав, кто виноват, а просто пнет тебя под зад, и ты вылетишь из Союза быстрее, чем на самолете. За что, удивился я, вы точно ему все правильно сказали, ничего не перепутали, не бери в голову, Майкл, ухмыльнулся Паттерсон. Просто босс сегодня сильно не в духе. То есть это не я его так сильно разозлил, осторожно поинтересовался я, не ты. Неделю тому назад в Гамбург прибыли вагоны-холодильники с продуктами для нашего посольства. После проверки на границе, а это обычно занимает 3 дня, они должны были двинуться в путь и уже сейчас должны быть на подходе к Москве. Вот только сегодня утром пришла телеграмма от нашего агента, в которой говорится, что вагоны до сих пор стоят на таможне в Германии, и когда мы их получим. Одному Богу известно. Теперь тебе все понятно, более или менее, кивнул головой я, потом поинтересовался. Там любимые виски посла, и это тоже, но главное, там находятся его любимые сигары и сливки для кофе. Так как сливки у нас уже давно закончились, а сигары на исходе, то какое может быть у человека настроение, когда его лишают маленьких радостей прямо с утра? Прошу передать мое самое искреннее сочувствие господину послу. Не удержавшись, фыркнул я, после чего спросил, так я пойду, погоди, Майкл, впредь веди себя осторожнее, у нас очень непростые отношения с коммунистами, поэтому никому не нужны подобные инциденты, если в этом случае все сложилось хорошо и перед нами извинились, то неизвестно как повернется нечто подобное во второй раз, не надо испытывать терпение госпожи Фортуны, хорошо, я согласно кивнул головой, когда приезжают Вильсоны, послезавтра. Хорошо, значит, эти 2 дня ты будешь гулять по городу только в дневное время суток и только по центру Москвы. И еще, перед тем как выйти из гостиницы, обязательно звони дежурному сотруднику. Надеюсь, мы друг друга поняли, только в центре, клянусь. Теперь все, беги, Майкл. Выйдя из здания посольства, я пошел по улице, думая о том, что мне теперь делать, пока не решил, что надо все довести до конца. Англичанин сидел на диване в фойе и делал вид, что читает газету. Я направился прямо к нему. «Привет, англичанин, книга тебе еще нужна?» Тот явно растерялся, так как видно еще не решил, какой линии поведения ему надо держаться. С насмешливой улыбкой я наблюдал за ним до того момента, пока тот не понял, что своим растерянным молчанием он себя выдал. «Привет, Майкл, да, нужна, тогда пошли ко мне в номер». Англичанин, взяв себя в руки, сложил газету, встал. Чисто американский деловой подход, мне нравится, идем. Я взял ключ от номера, мы поднялись на лифте, потом зашли в мой номер. Прошу, гость дорогой, насмешливо бросил я ему и жестом пригласил его проходить первым. Он ответил мне удивленным взглядом, так как явно не ожидал резкого перевоплощения от уже знакомого ему мальчишки. Не успел гость переступить порог и сделать пару шагов, как быстрый и резкий удар по шее отправил его в кратковременное беспамятство. Еле успев подхватить обмякшее тело, я дотащил его до кресла, усадил, после чего надежно зафиксировал его руки. Рот затыкать не стал, после чего сел напротив него и стал ждать. Англичанин очнулся минут через 5, открыл глаза, дернулся пару раз, а когда понял, что привязан, бросил на меня испуганный взгляд. Я в ответ усмехнулся и приложил палец к губам, потом потянулся и включил радиоприемник, покрутил ручку, нашел музыку, затем прибавил громкости. «Зачем ты это сделал?» «Как говорят русские, «Болтун, находка для шпиона», — ответил я, — «и говори потише, ты не понял, зачем ты меня привязал? Для того, чтобы у тебя не возникло мысли обмануть доверчивого подростка, я и не собирался, у меня даже в мыслях, к делу, своим нестандартным поведением, а главное неожиданной сменой образа, я сломал ему все возможные варианты развития разговора, которые тот заранее заготовил, потому что на его физиономии явно проступила растерянность. Знаешь, Майкл, оказывается, я тебя совсем не знал, ты просто прирожденный артист, так обвести всех». Я резко встал, что заставило его испуганно замолкнуть. Сделав два шага, ткнул ему пальцем в болевую точку, в подреберье, отчего англичанина скрючило от боли. Он попытался заорать, но я не дал, запечатав рот своей ладонью. «Это мое последнее предупреждение, так что давай, переходи к делу». Сел обратно в свое кресло и несколько минут смотрел, как дергается от боли лицо англичанина. «Ты из спецслужб, ты тупой идиот, если не понимаешь простых слов. Все-все, я понял, рассказываю. До того, как получил предложение стать специальным корреспондентом в Советской России, я работал в Германии и Швейцарии, так как неплохо знаю немецкий язык. В Швейцарии начал писать ряд статей о золоте нацистов и искал людей, которые могли помочь мне собрать материал. Так я познакомился с одним человеком. Он мне кое-чем помог, естественно, за деньги. При расчете мы выпили, потом разговорились, и он рассказал о семейной тайне, которая даст мне возможность неплохо заработать. Я был не настолько наивен, чтобы слушать пьяные бредни пройдохи, который вознамерился поживиться за мой счет, вот только в отличие от подобных рассказчиков, он предоставил мне кое-какие доказательства. Занимаясь своими делами, я все же нашел время кое-что проверить, а когда мы снова встретились, заключил с ним сделку, то есть я привожу ему книгу, а он мне за нее заплатит. Именно поэтому ты приехал сюда и занялся поисками книги, которая является ключом к хранилищу одного из швейцарских банков. Теперь уже я продолжил его рассказ. Стоило тебе найти художника Полевого, как тут же появились наемники для грязной работы, вот только они, будучи военными преступниками. А чего это я тебе рассказываю? Ты и без меня все это знаешь. С каждым моим словом лицо англичанина все больше вытягивалось от удивления, смешанного со страхом. На лбу даже выступили бисеринки пота. Наемники, его удивление было неподдельным, что меня сразу насторожило. «Что-то не так?» – ответил я вопросом на вопрос. Просто я удивился, что ты о них знаешь. Кстати, я не говорил, что банк швейцарский. Оказалось, что я знаю немножко больше, чем ты думаешь. О чем это говорит? Ты узнал это от наемников? Не просто от наемника, а от барона Генриха фон Людвига. Да, в его голосе снова чувствовалась растерянность. Все это время я внимательно наблюдал за журналистом, анализируя его ответы, голос, мимику. Что-то было не так, но в чем именно оно заключалось, понять никак не мог. Надо больше информации. Пусть говорит. Майкл, я сейчас рассказал тебе все, кроме имени хозяина книги. Все так и было. Я понимаю, что ты хочешь получить свою долю пирога, поэтому предлагаю тебе $2000, но не дождавшись с моей стороны никакой реакции, добавил, это хорошие деньги. Уже сегодня вечером ты их получишь. Ты должен мне много больше, англичанин. И я получу свое, все до последнего цента. Перестань меня так называть, Майкл. Мы же вроде неплохо с тобой ладили. Как скажешь, Грег, только я тебе не верю. Брось, Майкл, есть такое выражение. Деньги, они сильнее страха и дороже совести. Подпишусь под каждым этим словом. Тебе дают деньги, почему ты от них отказываешься? Хорошо, пусть будут 3000. Какую роль играет в этом деле книга? Ты уже сам все сказал. Книга – это своего рода ключ, открывающий хранилище банка. Это все, что мне известно. Ты сам должен понимать, что мне сказали лишь часть этой тайны. Сколько тебе обещали за книгу? Зачем это тебе? Действительно, незачем. Но на один вопрос ты мне сейчас ответишь. Почему ты уверен, что там нацистское золото, а не немецкие секретные архивы? Или тебе все равно, лишь бы деньги получить? Своими вопросами я пытался вытащить из Тейлора как можно больше подробностей и деталей. Нет там ничего такого. Это не архив. Мне привели убедительные доказательства. Только у меня нет таких доказательств. Почему я должен тебе верить? Не верь. Только $3000 на дороге не валяются. Тейлор, похоже, начал злиться. Теперь ты мне ответь на мой вопрос. Вот оставишь ты себе книгу из-за тупого упрямства, А что потом? Будешь хранить как сувенир. Стоило мне сделать вид, что задумался, как на лице журналиста разлилось торжество. Вот то-то и оно. Сейчас я вижу пустое упрямство мальчишки и ничего больше. Тебе предлагают деньги, а ты упрямо от них отказываешься. Как тебя после этого назвать? Ишь ты, развеселился он. Решил я подыграть ему. Ну да, согласен, что в таком случае книга для меня бесполезна. Просто я думаю, что она дороже стоит. Вы посмотрите на него, продолжил ерничать Тейлор. Тебе деньги дают просто так, а ты еще торгуешься. Как книга оказалась здесь, в России? Вдруг задал я неожиданный вопрос. Как? Не знаю. Да и что это меняет? Растерялся он. Мне просто интересно. А тебе? Нет. Мне интересны деньги, а не пустые рассуждения. Понимаешь, деньги. Деньги – это хорошо, неопределенно сказал я. Так мы договорились, Майкл, или как? Журналист стал всматриваться в мое лицо, пытаясь понять, как я отреагирую на его вопрос. Нет, Майкл, это не деловой разговор. Та сумма, что я предлагаю, это красивая жизнь, девочки, машины. Мне не хотелось без меры злить или ломать журналиста, поэтому я решил закончить наш разговор. Меня устраивает сумма в 10 тысяч долларов. Ты имеешь совесть? Тебе за просто так предлагают деньги, а ты еще нагло торгуешься? Тейлор задумался, потом сказал. Знаешь, как это называется? Свинство. Ладно, 5 тысяч и ни цента больше. Договорились, буркнул я, придавая себе недовольный вид. А вот Тейлор, в отличие от меня, явно обрадовался, даже не стал это скрывать. Вот и отлично. Как сделаем? Будут деньги, будет книга. Обмен у меня в номере. Радость на лице Тейлора резко потускнела. Майкл, ты же понимаешь, у меня нет при себе такой суммы. Как ты смотришь на то, чтобы подождать с оплатой, пока хозяин книги не получит свое наследство? Я что, выгляжу деревенским дурачком? Я встал, достал нож, насладился испугом на лице журналиста, затем не торопясь разрезал веревки, после чего сел на свое место. Дверь там. Погоди, мы же с тобой теперь партнеры, не так ли? Заявил журналист, растирая руки. Раз так, то мы можем прийти к решению, которое устроит нас обоих. Я слушаю. Вильсоны в Швейцарию случайно не едут? Нет, я выжидающе посмотрел на Грига. Ты мог бы им намекнуть, что хочешь побывать в этой стране. Просто мечтаешь об этом. Там, на месте, мы бы все и решили. Как тебе такой вариант? Не получится. Я еду с Вильсонами, а не они со мной. Так ты им намекни. Как приедут, намекну, но не более. Тейлора коробила от равнодушного тона подростка. Не так он представлял этот разговор. Он стоял в шаге от цели. Казалось, только руку протяни, а нет, между ним и книгой стоит этот поганец, мелкая сволочь. Никак не подвинешь его в сторону, а судя по его замашкам, он его сам кого хочешь куда-нибудь задвинет. Да и непонятно, что собой представляет этот парень, а особенно странно другое, его отношение к деньгам. Когда приезжают Вильсоны, поинтересовался журналист, послезавтра утренним поездом. Знаешь, парень, мне пока в голову ничего не приходит, но я обязательно что-нибудь придумаю. Ты, главное, книгу не потеряй. Не волнуйся, Грег. Еще, могу ее увидеть? Я встал, достал книгу из тумбочки, после чего протянул журналисту. Минут 5 он ее листал, внимательно всматривался в страницы, потом захлопнул. Да, это она, сказал он и с явным сожалением протянул ее мне. Я буду думать, но, может, и у тебя какие-то мысли появятся? Мыслей нет, есть книга, отрезал я, дав ему тем самым понять, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Что-нибудь придумаешь, приходи. Понял, Тейлор поднялся с кресла. Пока, Майкл. Глава 9. После разговора с журналистом Григором Тейлором мне только начало казаться, что удалось взять ситуацию под контроль, когда на самом деле все получилось наоборот, моя судьба висела на волоске. Все началось в тот самый день, когда судьба меня свела с маньяком. Всем хорошо известно, что камень, брошенный в спокойную воду, порождает на ее поверхности расходящиеся в разные стороны круги. Таким камнем стал Димка Митин, 14 лет от роду, получивший у уголовников кличку «Школьник», за то, что в свое время закончил 4 класса средней школы. Когда при обстреле их городка погибли родители, его определили в детский дом. Сбежал, приехал в Москву, прибился к беспризорникам, а через них – к ворам. Это он следил за мной в тот день.